сентябре. Не слишком приятная встреча. Почему он ревновал? Какие у него были основания? В чем провинилась перед ним Клавдия? Не смыкая зеленых глаз, он лежал часами на своей раскладушке в алтаре часовни. Лежал, картинно курил, скрипел зубами, распаляя себя, пил воду, чтобы остыть. За узкими стрельчатыми окнами плыли тяжелые и набухшие влагой низкие облака. Не то светало, не то темнело. Алексей ревновал, смутно представляя себе красивое, сухое лицо Гофмана и вспоминая, как тот поглядывал на Клавдию. Лежа на своей коечке, он тупо думал о том, что происходит там сейчас, или происходило вчера, или позавчера, когда лил проливной дождь, а он, Жмакин, мучился с машиной. Стискивая челюсти, он придумывал самые оскорбительные фразы. Он составлял их из бесчисленных, ужасных по своему безобразию слов. — Да ладно, — думал он, — ничего. Посчитаемся вовремя или несколько позже. Вы все узнаете, каков таков простачок Жмакин. Все удивитесь, сахнете, с ума сойдете. И улыбался кисло. Но станет он шофером хорошего класса. Есть от чего с ума сходить. Никогда теперь не был он уверен в том, что Клавдия не изменяет ему. Отчего бы, собственно, не изменять? Почему? Все люди на земле лучше, чем он. Вор, непутевый бродяга, психопат и бездельник. Зачем он ей? Ей дядя нужен. Наподобие вот Гофмана. Специалист, серьезный человек, член профессионального союза с вовремя уплаченными взносами. Небось, у Гофмана этого целый бумажник напихан справками. Наверное, он трудовой список имеет, какой полагается. А уж Макин что? Чужая койка в бывшей православной часовне. И она с его, Жмакина, ребенком будет жить с Гофманом, будет женой Гофмана. И в паспорте ее зачеркнут фамилию Корчмаренко и напишут «Гофман, Клавка, Гофман». Тряся головой, он вскочил, накинул пальто и вышел на крыльцо часовни. Какое утро сияющее и великолепное наступало! Куда делись тучи, сырость, мозглятина? Какой удивительно прозрачный и чистый начинался день! Как хорошо и остро попахивало бензином на огромном дворе автобазы! Как ровно в струнку стояли зеленые грузовики, и какое солнце взошло! — Ладно, ничего, — думал он, вздрагивая от утренней сырости, — найдем и мы себе под пару. Наслаждайтесь, любите. Мы тоже не шилом шиты, не лыком строчены. Насладимся любовью за ваше здоровье. Будь то наша жизнь в цветах огнях, оставайтесь с товарищем Гофманом, желаю счастья. Но когда Жмакин станет человеком, извините, тогда вы тут ни при чем. Не для вас он перековывался из жуликов, не для вас он мозолил свои руки, не для вас он мучился и страдал. Черт с вами! А он действительно мучился и страдал. Не привыкший к труду, раздражительный и нетерпимый, он вызывал в людях неприятные чувства к себе, и его сторонились, едва поговорив с ним. Злой на язык, самолюбивый, он никому не давал спуску, задирал всех, все делал сам, никого ни о чем не спрашивал. И если говорил спасибо, то как бы посмеиваясь, говорил так, что уж лучше б не говорил вовсе. Даже покорный и скромный Геннадий раздражал его. Он видел в нем не просто безобидного курносого и мечтательного парня, а соглядатая, кем-то к нему подосланного и подчинившегося Жмакину только внешне, потому что иначе кашу не сваришь. Это и в самом деле было так. Генк хитрил со Жмакиным по совету Перепчука. — А ты, — сказал Геннадию директор с ним, — осторожненько. Станет человеком, обломается, это пока он такой индивидуальный господин. И Гена действовал осторожненько, но Жмакин был хитрее его и скоро раскусил дело. А раскусив, понял, что Гена сам по себе, и что вовсе Жмакин им не командует, и что как раз в подчиненном якобы Генином положении силы Генки. Все воспитывают, — со злобной тоской думал Жмакин, — все с подходцем, ни одного человека попросту нету. И не везло ему с его точки зрения просто редкостно. Например, как было бы хорошо попасть в армию, попахивало войной. Фашистская Германия напала на Польшу. Несколько шоферов из автобазы получили повестки явиться в военкомат. Для Жмакина такая повестка была бы спасением. Уж он бы показал себя, случись какая-либо заваруха. Но повестку получить он не мог, потому что не было у него ни паспорта, ни военного билета. А дело явно шло к войне. И Никанор Никитич это подтверждал. Вдвоем они внимательно читали газеты и поносили президента панской Польши Мостицкого за его нерешительность. Узнав о том, что польское золото вывезено в Лондон, Жмакин сказал со свойственным ему опломбом: «Это первое дело — золотишко утащить на черный день. Будет там пан Мостицкий жареных курок кушать, а остальные подыхай». «Почему именно курок?» — удивился Главин. Алексей не ответил. Читал сообщение ТАСС насчет призыва в Красную армию нескольких возрастов. «Вот, пожалуйста», — сказал он, — «Украина, Белоруссия, Ленинград, Москва, Калинин, Орел, призывы, а я должен тут гнить. И не возражайте, Никанор Никитич, я знаю, как через армию можно в люди выйти, не то что на нашей автобазе». Вечером он спросил у Геннадия: «А почему это тебя в армию, между прочим, не берут? Молодой, здоровый, вполне можешь послужить родине. Может, белые пятна в биографии имеются?» «Как сейчас дам», — замахнувшись, но без злобы ответил Генка. Несколько раз Алексей собирался пожаловаться Лапшину, но понимал, что это ни к чему не приведет. Однажды, возвращаясь домой с одинокой и унылой прогулки, Жмакин на петроградской стороне обогнал черненькую Любку. Любка плела, позевывая, с сумочкой в обнаженной руке, в светлом платье, несмотря на прохладный вечер, простоволосая. Было в ней что-то испуганное и жалкое. И, вероятно, от того, что она показалась ему жалкой, он вдруг почувствовал себя таким одиноким, заброшенным и никому не нужным, что с неожиданной для себя лаской в голосе окликнул ее и взял под руку. — Вот к встреча! — обрадовался она. — Прям как в кино, верно? А вы не Альберт вовсе. Вы как раз именно Алексей Жмакин. — Я Альберт Мария Густав Федот Жмакин, — сказал он, и оба засмеялись. Люба шла от подруги, у которой было заночевало, но, по ее словам, ребята начали там безобразничать, и она решила уйти. От нее пахло вином, и чем дальше они шли, тем больше и острее Жмакин испытывал то чувство, которое прежде до Клавдии испытывал всегда к женщинам, чувство презрительной и брезгливой жадности. Он вел ее под руку, она опиралась на него, он слышал, как пахнет от нее пудрой и вином, прижимал ее голую руку к себе и испытывал тяжелое раздражение от того, что не обогнал ее, а идет с нею, и от того, что Клавдия бросила его, и от того, что нет, нет рядом никого, он один, все равно один, заброшен и несчастен. На, думал он, гляди вот со своим Гофманом, плевал я, вы там, мы тут, без вас обойдемся, во, чем нам плохо сейчас, раз-два и в дамки. И, заглядывая Любе в глаза, он запел нарочно те лживые и паршивенькие слова, который пел когда-то давно в одну из самых отвратительных минут своей жизни. «Рви цветы, пока цветут, златы дни, не сорвешь, так сам поймешь, увянут ведь они». Люба смеялась, а он, близко наклоняясь к ее миловидному круглому лицу, спрашивал: «Правильно, а, детка, верно я говорю?» У народного дома они сели на лавку, Жмакин замолчал и подсунул свою руку под спину Любы. «Не щекотать», — строго сказала она, и оба они тотчас же сделали такой вид, что пробуют, кто из них боится щекотки. Немного поговорили о гараже, о том, что он растет. Потом Люба сказала, что ей надоело жить без красок. «Жизнь должна быть красочная», — говорила она, слегка поднимая ноги и щелкая в воздухе каблуками. «Мне, Алеша, охота чего-то необыкновенного, жуткого и захватывающего». «Например?» — спросил он. «Например, если война, то чтобы не находиться в глубоком тылу, а реализовать свои знания». «Какие такие вдруг знания?» «А такие. Я на МПВО закончила. Я смелая девчушка, ничего не боюсь». Жмакин слушал, сжав зубы, втягивая ноздрями запах пудры. «Она смелая девчушка», — думал он сердито и добродушно, — «а она ничего не побоится, скажи, пожалуйста». «Ну, а, например, что такое война, ты знаешь?» — осведомился он насмешливо. Люба не ответила, напевала себе под нос. Положенный срок прошел. Все вокруг было как полагается или почти как полагается. И теплая осенняя ночь, и звуки духового оркестра где-то неподалеку, наверное, в саду народного дома, и парочки, целующиеся на скамьях, и даже то, что Жмакин отдал свой пиджак Любе, на всех соседних скамьях мужчины были без пиджаков, все было как полагается, но в то же время не совсем так. Что-то Жмакина неприятно тревожило, более того, угнетало. Раньше он бы подумал, что опасается встречи с Бочковым, или с Митрохиным, или с Окошкиным, или с самим Иваном Михайловичем, но теперь он их не боялся. Так в чем же дело? Нет, ему нечего бояться. Молча он прижал Любу к себе, но она неловко уперлась локтем ему в грудь. Он прижал сильнее, локоток ее подогнулся. И тихим, как бы сонным голосом она произнесла привычные и скучные слова. «Не надо так нахально». «Не надо?» — удивился он, помолчал, вздохнул и согласился. «Ну, не надо так не надо». В это самое мгновение к нему подошли двое. Электрический фонарь ярко высвечивал и девушку, и мужчину. И Жмакин узнал их еще до того, как мужчина положил руку ему на плечо. Это был тот самый летчик. Чемодан, которого Жмакин украл, возвращаясь в Ленинград после побега, а девушка была Малышева, которой он так ужасно врал тогда в тамбуре. — Не узнаешь? — глуховатым голосом спросил летчик. — Узнаю, — спокойно ответил Жмакин. — Отчего ж не узнать? Я своих старых друзей всегда помню. Ему ужасно было думать, что Любка наболтает в гараже, как его увели, и он нарочно говорил, не умолкая, вставая и пятясь от Любы к Малышеву и летчику. — Извиняюсь, Любочка, что проводить не удастся. Вы на меня не будете в претензии, — трещал он. — Но, старые дружки, дело такое. И, обернувшись к летчику, он широко раскинул руки, обнял его и, напирая на него грудью, чтобы отойти подальше от Любы, поцеловал в щеку и громко произнес, — Ну и медведь! Ты стал, Степка, ну просто-таки медведь, хорошо, небось, на государственных харчах питайся, безотказно. Летчик, которого, кстати, звали вовсе не Степаном, а Виталием, мгновенно понял, чего хочет от него Алексей, и подыграл ему, подхохатывая и в обнимку с ним, отходя к центральной аллее. А Малышева шла рядом, и Жмакин успел заметить, как она бледна и с какой тревогой поглядывает то на летчика, то на Жмакина. — В милицию желаете сдать? — спросил деловым голосом Алексей. — Именно, — спокойно ответил летчик. — Закурить нету. — Закурить есть. — Тогда присядем, перекурим это дело, — сказал Жмакин и предупредил. — Я не побегу. — Побежишь, выстрелю, — пообещал летчик. — У меня оружие при себе. — Тут стрелять не полагается, — возразил Жмакин. — Здесь же народ, а я не в народ. — Я в тебя. — Перестань, Виталик, — попросила Малышева. — Между прочим, все это получается довольно странно, — сильно затягиваясь, — сказал Алексей. — Международное положение острое, как никогда. Франция объявила войну Германии, Гитлер выехал на Восточный фронт, фашистские бомбы падают на Львов. Очень многие штатские товарищи отправились служить трудовому народу. Один летчик, Виталик, в это время как сумасшедший занимается своим пропавшим барахлом. Это барахло давно моль сожрала. Даже при электрическом свете Жмакину было видно, как побелел Виталик. Алексей нанес удар чудовищной силы, такой, что бедняга Виталик даже задохнулся. — Пойдем, — с тоской в голосе сказала Малышева и потянула летчика пальцами за рукав. — Я тебя умоляю, пойдем, Виталик. — Нет, — сказал Виталик, — этот вопрос принципиальный. — Ага, — охотно согласился Жмакин, — именно принципиальный. — Весь частно-собственнический мир это утверждает. Они толкуют не вещи, им важна, а принцип. Он вдруг повеселел. А окаянные глаза его засветились зеленым кошачьим светом. Теперь был явный его верх. Да и чего ему было бояться в конце концов? Втроем, мирно, словно и вправду друзья, сидели они на скамье близ памятника стерегущему. Трамваи с грохотом превышали дозволенную скорость. Далекий оркестр играл в вальс. Мимо, чинно беседуя, прохаживались два высоких милиционера. «За свое, за доброе человек кулацкой натуры может не весь каких бед натворить!» «С добродушной назидательностью», — объяснял Жмакин. «Я калач тертый, повидал и наслушался всякого в жизни. Искалеченный не по моей вине, а ошибиться всякий может. Вот вы, например, летчик, вовремя не явитесь на работу, а тут как раз война, как на это начальство посмотрит?» «Я гражданский летчик». — окрысился вдруг Виталий. — Чего вы? — Разницы особой нет, — миролюбиво заметил Алексей. — Все мы гражданские, но есть такое время, когда мы все военные. Летчик посмотрел на Жмакина искоса, вздохнул и сказал. — Ох, и язык у тебя подвешен, прям колокол громкого боя. На свои умственные способности никогда не жаловался, — скромно сообщил Жмакин. — Мальчишечки, я развитой. — Ну так вот. Продолжаю я беседу насчет своего доброго. Слышал я, будучи временно в заключении, попросту в тюряге, что мироед в давние времена конокрада убивал смертью. Илья, извиняюсь, Алексей изысканно вежливо повернулся к Малышевой, извиняюсь за выражение, загоняли конокраду кол пониже спины, то есть в область таза, и через страшные мучения такой бедолага помирал. Все свое за нажитое. — Это для меня мораль, — поинтересовался летчик. — Да никакая это не мораль, а к слову. — Ну, если к слову, то пойдем. — Где у вас тут ближайшее отделение милиции? — Меня в отделение нельзя сдавать, — значительно произнес Жмакин. — Не тот, братушка, у меня профиль. Меня исключительно на площадь Тюрицкого можно сдавать. В управление. Смотаться хочешь по дороге? Можете не трепать, чего зря. Свои нервы, — сказал Жмакин. А ежели беспокоитесь, можете послать вашу даму на стоянку за такси. И на мосту, и на набережной Жмакин молчал. Малышева что-то шептала все время своему Виталику, а он отвечал односложно «не выйдет» или «чтоб впредь неповадно было» или еще «нахален больно». На площади Жмакин провел уже несколько смутившегося летчика к дежурному и попросил разрешения соединиться с Лапшиным. Дежурил Макаров, тот самый, который помог когда-то Жмакину добраться до санчасти. Это было, когда Алексей повязал Корнюху. И нынче, узнав Жмакина, он сказал, что Иван Михайлович уехал домой, а в его кабинете, кажется, Окошкин. — Соедините-ка меня, попрошу! Уже совершенно расхамев, произнес Алексей, подул в трубку, и, кося глаза на Виталия, сказал, — Окошкин, приветик, Василий, это Жмакин беспокоит. — Как жизнь молодая? — Тут я снизу от дежурного. Дело имеется довольно-таки неотложное. — Нет, не один, со мной двое. Во-во! Покуда он говорил, на лице у Макарова появилось загадочное выражение, а бедный Виталик совсем приуныло расстроился. — Вот таким путем. — сказал Жмакин, передавая трубку Макарову. — Сейчас разберемся и во всей этой баланде выясним, что к чему и отчего к чему. В его голосе прозвучали даже немного угрожающие интонации. Молча, в сопровождении помощника дежурного, пошли они по лестницам, коридорам и, наконец, отворили дверь в комнату, где прилежно чистил маузер клиничный. Вскинув на Алексея глаза, Криничный сказал весело: — Здорово, старик! Чего это ты заявился на ночь глядя? Чем уж да нельзя смутил бедных Малышева и Виталика. Жмакин же буркнул человеку с маузером нечто загадочное и, как показалось летчику, даже высокомерное. В Лапшинском кабинете, где расположился со своими папками Василий Никандрович Акошкин, Жмакин, подробно и ничего совершенно не скрывая, рассказал, как воспользовался вещами летчика и как ввел в заблуждение Малышеву. От того, что Жмакин называл Акошкина Васей, Василий Никандрович слегка поморщился, словно побаливали у него зубы, но терпел, зная штуки Жмакина. — Все? — спросил он, довольно раздраженно, когда Алексей закруглился. — В основном все. Тогда пойдите, пройдитесь. Я вас вызову. — Новости, — удивился Жмакин. — Это зачем? Но, потерявший терпение Акошкин, так на него взглянул, что Алексей, решив не портить отношения с человеком, когда-то им обиженным, взял у него из пачки папироску и пошел поболтать с Криничным. — Кого это ты приволок? — поинтересовался Криничный. — Да, познал меня в скверике, чертов летчик, — вздохнув, сказал Жмакин, — привязался со своим чемоданом. — А было дело. — Был дело под Полтавой, дел славные, друзья, — сказал Жмакин и потрогал маузер. — Хорошо бьет. — Ничего, машина, со временем заимею. — С паспортом как дела? — Да никак, тянут бюрократы. — Права днями получу, а паспорт и военного билета не имею. Вроде как не человек. Другие в армию идут, а я как собака. — Навоюешь, еще успеется. — Война-то будет? — Война, непременно, и большая. Иван Михайлович недавно рассказывал. Отворилась дверь, и Акошкин сердитым голосом позвал Жмакина в Лапшинский кабинет. Когда Жмакин вошел, Малышева сидела вся красная, а летчик негромко говорил. — Вообще наплевать, единственное, что жалко, зажигалка там была дивная, ребята подарили. — Да у тебя их 10. Со слезами в голосе воскликнула Малышева. — 10 или 20? — 4. — кротко сказал летчик. Он поднялся. — Товарищ Печитак вам претензий не имеет, — повернувшись к Жмакину, сказал Василий Никандрович. — Но лично я считаю, что рано или поздно вам придется расплатиться за нанесенный ущерб. — А какая это Печита? — нарочно спросил Жмакин. — Печита — это я, — сказал летчик. — Об чем речь? — воскликнул Алексей. — Гарантия есть, нужна только рассрочка. Если товарищ Печита ошибочно предполагает, что я взял за всю свою кошмарную жизнь только его барахло, то он горько ошибается. С того чемодана обносков я не больно забогател. И на день, кажется, покушать не хватило. Жмакин говорил коверкая слова, юродствуя и распаляя себя. Теперь ему казалось, что он и впрямь глубоко и незаслуженно оскорблен бедным Печитой, и он искренне возмущался. — Ладно, Жмакин, — прервал его Акошкин, — хватит, картина ясная. — Далеко не ясная, — заявил Жмакин. — Мне это, например, что Печита вроде прощает совершенно без внимания. Я тоже имею свое самолюбие. И будьте покойны, им все будет возвращено до последней паршивой зажигалки. Но зарабатывать на себе я никому не позволю, поскольку я человек трудовой и должен знать точно, во сколько пострадавший оценивает свои шмутки. — Ладно, пойдем, — попросил потный Печита, — договоримся. — Договариваться я желаю в официальном месте, при большом начальнике, товарищ Акошкине, — произнес Жмакин, — чтобы все было оформлено документом. — Мы никаких претензий решительно не имеем, — звонко сказала Малышева. — Мы все поняли и просим извинения. Жмакин повернулся к Акошкину и велел: — Вы запишите. Василий Никандрович тихонько скрипнул зубами. Алексей со своими пострадавшими ушел. На улице летчик попросил: — Пойдем закусим маленько. Алексей заломался. — Я человек мало зарабатывающий, одет некрасиво, могут не пустить. — Пустят, — угрюмо пообещал летчик. И опять они пошли. Малышева впереди, а Печита и Алексей на несколько шагов сзади. — Я, кстати, на ней женат, — сказал летчик про Малышеву. — Приехал тогда Гол, как сокол, она меня и приютила. Обогрела, понимаешь, накормила. А когда в саду я тебя увидел, ни за что не хотела подходить. Он, говорит, нашу личную жизнь создал, а ты ему его жизнь ломаешь. Хоть какую-то благодарность имеет, — нагло сказал Жмакин, — за мелкие шмутки свое счастье не отдаст. Ему и впрямь казалось, что он здорово обижен. — Да я не за себя виноват, — сказал Печта. — Я в смысле профилактики. Свое, понимаешь, черт с ним, а вот... — Принципиальный ты, — усмехнулся Алексей. — Ну, здорово принципиальный, за других мучаешься. И, окликнув Малышеву, он сухо с ней попрощался, объяснив, что не может с ними выпивать и закусывать. Так как завтра ему работать с утра, а работа у него нелегкая, не в самолетике летать. Так кончилось это приключение. И хотя он и вышел из него вроде победителем, все равно на сердце было тошнехонько. Никанор Никитич не спал, когда Алексей вернулся в часовню. — Добрый вечер, — сказал Головин. — Чайку не желаете? Он отложил книгу, снял пенсне и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину. — Ну? — спросил он, упираясь пальцами ему в живот. — Значит, завтра? — Что завтра? — А вы не знаете? Оказалось, что в отсутствии Жмакина звонил Перепчук. Завтра Алексею получать права. — Это как получать? — Естественно, как всем. Сдадите экзамены и получите эткую книжечку «Водительские права». И началась сумасшедшая ночь. Почти до рассвета Никанор Никитич должен был экзаменовать Алексея. Он спрашивал и о правилах проезда регулируемых перекрестков при совместном движении различных транспортных средств и про дегазацию автомобиля. Ему требовалось знать во всех подробностях, как наблюдают за дорогой через левое и правое плечо. Подробно и дотошно Жмакин докладывал ему схему главной передачи с коническими шестернями и схему дифференциала, кривошипно-шатунного и распределительного механизмов, систему смазки двигателя и способы устранения неисправности системы питания. Головин крутил пенсне на пальце, прихлебывал холодный чай, важно, словно и вправду был экзаменатором, наклонял голову, кивая на точные и короткие ответы Жмакина. — Думаю, что вы в курсе предмета, — наконец сказал он. — Надо надеяться, что все будет отлично. Знания ваши фундаментальны, человек вы способный, даже одаренный. Вот этого Жмакину говорить и не следовало. Во всяком случае, Лапшин никогда бы такой опрометчивой фразы не произнес, особенно на рассвете. С достоинством выслушав похвалы уважаемого им Головина, Алексей позволил себе с ним не согласиться. Иронически улыбаясь, он сказал, что не считает себя просто способным. Он еще всем покажет, каков он таков, некто Жмакин. Они у него слезами умоются, все эти шоферишки и инструкторишки. Пусть только дадут ему машину и права, он не две и не три плановые нормы ездок будет выполнять, он переворот сделает в технике вождения грузомашин и в технике переброски грузов. Уже совсем заря занималась, уже бедный Головин засыпал и просыпался, уже заурчали во дворе автобаза прогреваемые машины дальнобойщиков перед выездами в далекие рейсы. Жмакин все хвастался. По его мнению, здесь вообще не было ни единого водителя, достойного управлять хорошей машиной, и заработки у них плохие, исключительно по собственной вине. — Вот увидите! — вдруг закричал Жмакин так громко, что бедняга Никанор Никитич проснулся и подхватился бежать. — Вот увидите, я с первой получки целиком в бастоны габардин оденусь. Я себе такие корочки куплю. — А зачем же вам корочки? — удивился Головин. — В смысле ботинки? Ах, ботинки! И старик опять задремал, сидя. Он не смел лечь в этой жмакинской буре, в этом воющем смерче хвостовства, в этих бешеных раскатах мечтаний о том, как Жмакину предложат комнату. Нет, не комнату, а квартиру. как ему автобаза сама все обставит, и как почему-то его вызовут в Кремль. — Куда? — вновь подхватился Головин. — В Кремль! — непоколебимо твердо сказал Жмакин. — А что? — Конечно, почему же? — закивал головой Никанор Никитич. — Непременно!